Сегодня мы говорим о Гоголе, о его цикле петербургских повестей и о комедии «Ревизор». В середине 1830-х годов популярность Гоголя стремительно растет. После выхода в свет двухтомного сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголь порадовал читателей еще двумя сборниками, и каждый тоже состоял из двух томов. Первый сборник назывался «Миргород», в него вошли повести «Вий», «Старосветские помещики», «Тарас Бульба», повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. И следом выходит еще одна книга, очень необычная. Она называется «Арабески», и в эту книгу входят не только художественные произведения, но и статьи, очерки Гоголя. Это как бы собрание пестрых глав, если перефразировать цитату из Пушкина. Именно в сборнике «Арабески» напечатаны три повести, которые в критике получили название «петербургских» по месту действия. Сам Гоголь их так не называл, однако это словосочетание «петербургские повести» закрепилось на многие десятилетия, оно живет и сейчас. Это повести «Невский проспект», «Портрет» и «Записки сумасшедшего». Сейчас мы воспринимаем цикл петербургских повестей несколько иначе. Мы привыкли включать в него еще несколько произведений. Это повесть «Нос», которая впервые была опубликована в пушкинском журнале «Современник». Это повесть «Шинель», которая впервые пришла к читателю уже в 1942 году, когда Гоголь готовился к изданию первого своего прижизненного собрания сочинений. В этот момент уже вся читающая Россия знала и понимала: Гоголь – преемник Пушкина. Гоголь – именно тот литератор, который должен принять от Пушкина эстафету. Николай Васильевич Гоголь, как известно, обязан сюжетами «Ревизора» и «Мертвых душ» Александру Сергеевичу Пушкину. Но мало кто обращает внимание, что в поэме Пушкина «Медный всадник» образ Петербурга появился совершенно необыкновенный. Это образ Петербурга, как назвал его Федор Михайлович Достоевский чуть позже, как город дырьев и монументов. «Медный всадник» имеет подзаголовок «Петербургская повесть». И, может быть, в этом есть некоторое продолжение Гоголем пушкинских традиций. Собственно говоря, Александр Сергеевич много подсказывал и помогал Николаю Васильевичу на его творческом пути, как бы определил, предопределил грань его таланта. Думаю, что Гоголь оправдал эти надежды, и петербургские повести – такое достойное завершение и развитие образа маленького человека и темы Петербурга в русской литературе. Мы уже говорили с вами о том, что Гоголь – это человек и писатель трех культур – малороссийской, российской и итальянской. И вот когда Гоголь из своей Малороссии, своей Полтавщины приезжает в Петербург, он смотрит на этот мир, на мир русской столицы глазами гостя, глазами постороннего. Именно поэтому и определение «петербургский» означает в цикле этих повестей нечто большее, чем просто место действия. Надо сказать, что все события, которые изображены в петербургских повестях Гоголя, очень простые, очень много здесь бытовых зарисовок. Однако Гоголь сознательно шел на упрощение сюжета, на упрощение фактуры и придавал этому очень большое значение. Он говорил так: чем предмет обыкновения, тем выше надо быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное, чтобы это необыкновенное было совершенная истина. Это очень важная цитата. Гоголь воспринимает свое искусство как то, что приближает читателя к истине, не просто доставляет ему некое наслаждение, не просто ему нравится, а дарит ему прямую и непосредственную истину. Петербург – это место, где сталкиваются противоположности. Петербург – это место, где добро и зло оказывается перемешанными причудливейшим образом. И Гоголь дает в первой же повести из цикла петербургских повестей, в повести «Невский проспект», ярчайшее, знаменитое описание Невского проспекта. Мы можем легко сопоставить его с лирическими описаниями Днепра или «Украинской ночи» из цикла повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки». Мы помним «Чуден Днепр при тихой погоде» или «Знаете ли вы украинскую ночь?» Вот как начинается описание Петербурга. Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге. Для него он составляет все. Чем не блестит эта улица, красавица нашей столицы? Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта. Нас настораживает здесь слово «бледных» и «чиновных». Невский проспект – это то место, где человек сталкивается с обманом. Дальше, в другом месте повести, Гоголь говорит прямо жесткие слова, страшные слова. Какой-то демон искрошил весь мир на множество различных кусков, и все эти куски без смысла, без толку смешал вместе. Мир Невского проспекта – это мир, лишенный цельности, мир, искрошенный на куски. Здесь демоническое выглядывает из-за каждого поворота. Все мы знаем, что поздний Гоголь – писатель религиозного умонастроения. Но и с Гоголем раннего и срединного периодов не все так просто. Возьмем повесть «Нос». Когда разворачивается действие этой повести? 25 марта, в день Благовещения. Через какой мост переходят герои? Через Воскресенский. На каком проспекте живут? На Вознесенском. А это тоже праздники, 20-е, ключевые праздники православия. Но герои ни во что не верят. Они приходят в пустую церковь, где молятся нос, обретший самостоятельную жизнь. И так во всех петербургских повестях. Сквозь реальность просвечивает религиозная пустота, которая воцарилась на месте святи. Во многих повестях петербургского цикла присутствует мотив соблазна. Вот и в Невском проспекте один из его героев, художник Пискарев, пойдя вслед за красавицей, вдруг понимает, что ее внешняя красота вовсе не означает добродетели. Внешняя мишура не означает внутренней сущности. Внешнее и внутреннее в человеке разобщено. И это очень ярко видно именно здесь, в центре Петербурга, на Невском проспекте, где в каждый час прогуливаются разные люди. То дворники, то высокие чиновники, то беднота. И в этом и состоит та парадоксальная сущность этого средоточия российской столицы. Еще более причудливым выглядит петербургский мир в повести «Нос». Здесь речь идет о событиях и вовсе невозможных. Мы видим, как «Нос», отделившись от своего владельца, от чиновника, называющего себя майором, этот чиновник носит фамилию Ковалев, отделился «Нос» и разъезжает по улице. Этот текст очень трудно воспринимать. Ну как воспринимать, например, такую фразу? «Нос спрятал подбородок в воротник». Как это можно, в самом деле? Оказывается, что у носа, отделенного от тела, видимо, есть подбородок и, наверное, есть какой-то еще свой нос. Это удивительное свойство гоголевской реальности, которое наводит на очень разные размышления. Жизнь, изображенная Гоголем в петербургских повестях, всегда означает не самое себя, а нечто другое. Мы можем говорить о том, что практически в каждой повести Гоголя из петербургского цикла присутствует некая притча. В повести «Нос» эта притча реализуется средствами гротеска. Повесть «Нос» начинается со странного случая. Цирюльник Иван Яковлевич находит в разрезанном им хлебе нос и сразу узнает, что это нос майора Ковалева. В то же утро майор Ковалев, посмотрев на себя в зеркало, с изумлением заметил, что и у него тоже пропал с лица нос. Эти странные случаи часто происходят в повестях Гоголя. В шинели умерший чиновник воскресает, чтобы содрать шинель с генерала. Это значит, что Гоголь мыслит в гротескных образах. Гротеск – это фантастическое, комическое, уродливое начало, которое заложено в самой действительности, но не является нам в явном облике. Где та мера, которая позволяет человеку считать самого себя самим же собою? Чего нужно лишиться для того, чтобы ты перестал себя ощущать самим собою? Репутации, родных, карьеры, может быть, носа, может быть, чего-то такого, что, как думают все, совершенно неотъемлемо от твоего образа. Человек, утративший нос, теряет свое достоинство, свой вес в глазах общества. Именно эту ущербность и чувствует Ковалев. Однако эта ущербность передана, как мы уже говорили, средствами гротеска. Следующий повести «Портрет», а эта повесть существует в двух редакциях, снова появляется герой-художник. И это неспроста. Еще один лейтмотив петербургского цикла – это судьба искусства в мире больших городов. Искусство – вот это и есть та среда, которая подвергается наибольшему соблазну в том мире, который соткан из перемешанных, как попало, осколков неким демоном. Чертков покупает некий портрет, вроде бы совершенно случайно, на котором изображен какой-то старик, смотрящий в упор на того, кто глядит на картину. Мы знаем, что у картин бывают такие свойства. И жизнь человека ломается. Он, благодаря некоему магическому событию, получает некую крупную сумму денег, а затем постепенно утрачивает свой дар. Все говорят, что Чертков добивается успеха. У него очень много заказов, его картины популярны. Однако мы видим, как он шаг за шагом теряет свой дар, как он шаг за шагом утрачивает способность не только творить истинное искусство, но и видеть истинное искусство вокруг. В начале повести это человек, который рассуждает о Рафаэле, о Корреджо, о других знаменитых итальянских художниках. В конце повести это человек, который совершенно утрачивает дар искусства. Читатели, которые прочли «Шинель» в начале 40-х годов, немедленно сопоставили образ Акакия Акакьевича Башмачкина с образом пушкинского станционного смотрителя Самсона Вырина. «Маленький человек» — это стержневой герой русской литературы, который появляется потом в очень многих произведениях разных прозаиков, Достоевского в особенности. «Маленький человек» — это очень сложно устроенная личность. Это личность, которая превращена как будто бы в вещь вот этим большим городом, который несопоставим с потребностями конкретного человека. «Маленький человек» — это то ли человек, нуждающийся в сочувствии, то ли человек праведный и угнетенный внешней реальностью, которая для него чужая, холодная, именно эта метафора для повести является ключевой, то ли это человек примитивный и не нуждающийся в сочувствии, а нуждающийся просто в снисхождении, а то и вызывающий насмешку. Как выбрать одну из этих возможностей? Акакий Акакьевич Башмачкин, с одной стороны, человек очень примитивный и простой. Он говорит, заикаясь, он не может выразить свою мысль. Но, с другой стороны, это человек, достойный сочувствия, потому что он хочет защититься от мороза. Шинель ему нужна именно для того, чтобы не мерзнуть. Это первоначальная человеческая потребность, и Акакий Акакьевич честно выполняет свой служебный долг и имеет, конечно, все основания думать о том, что ему в этом мире тоже найдется теплое место. Этого не происходит, и в знаменитом финале повести Гоголя по Петербургу начинают ходить легенды о том, как уже к тому времени умерший Акакий Акакьевич Башмачкин возвращается, мстит за несправедливость. Месть за несправедливость к маленькому человеку – это стержневой мотив русской литературы. В особенности ясно этот мотив может быть усмотрен у раннего Достоевского. И вообще преемственность между петербургскими повестями Гоголя и ранним, да и не только ранним Достоевским – это один из важнейших сюжетов русской литературы. В середине 30-х годов Гоголь не только выпускает два сборника повестей, но и пишет свою самую знаменитую пьесу, комедию «Ревизор», сюжет для которой Гоголю подсказал Пушкин. Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет ревизор, к Как ревизор? Как ревизор? Пьеса «Гоголь-ревизор» – это комедия. Однако с традиционной комедией ее роднит очень мало особенностей. Ну, например, говорящие фамилии. Конечно, такие фамилии, как Ляпкин-Тяпкин, Земляника или Сквозник Дмухановский, настраивают зрителя на то, что он пришел в театр и увидит классическую комедию. Что такое классическая комедия? Классическая комедия – это пьеса, которая посвящена развенчанию некоего порока. В ней есть голос добра, есть герои, которые подвергаются осмеянию. В финале обычно добро торжествует. В обычной комедии присутствует прямое авторское слово, которое четко разделяет черное и белое, добродетель и порок. Сатира в обычной комедии – это осмеяние неких пороков. Сатира в комедии Гоголя имеет совершенно особую и ни на что не похожую природу. Современники видели в пьесе «Ревизор» то, чего мы уже не замечаем. Они видели, что Гоголь отклоняется от правдоподобия. В пьесе «Ревизор» нет, например, исправника. Нет каких-то необходимых в уездном городе чиновников. Зато есть попечитель богоугодных заведений, которого в реальности быть в уездном городе не могло. Дело в том, что Гоголь не писал картину какого бы то ни было уездного города. Он писал «Сборный город всей темной стороны». Это город-мир. Это гоголевское обобщение. Николай, как известно, на премьере заметил: «Всем досталось, а больше всех мне». Значит ли это, что Гоголь написал про Россию в целом? В письме Погодину писатель говорил: «Столица оскорбилась тем, что ей показали нравы шестерых провинциальных чиновников». Что бы сказала столица, если бы были выведены ее собственные нравы? Город, который изображен Гоголем в комедии «Ревизор», имеет некое универсальное значение. Это как бы город вообще. И чиновники, которые такой страх испытывают перед приездом ревизора, они занимаются всем. И почтой, и управлением городским, и, как мы бы сейчас сказали, здравоохранением, и так далее, и так далее. Весь мир начинает колебаться. Город – это некая модель страны в целом, некая модель российского общества как такового. Да сказать держи морде, чтобы не слишком давал воли кулакам своим. Он для порядка всем ставит фонари под глазами. И правому, и виноватому едем! Очень любопытно вспомнить о том, что Гоголь сопоставлял свою комедию с известной картиной Карла Брюллова «Последний день Помпеи». На этой известной картине изображены лица людей, искаженные ужасом. Они все пытаются убежать от того, от чего убежать нельзя. Именно страх доминирует в комедии Гоголя, а это чувство, которое, в общем-то, в обычную комедию не очень-то и укладывается. Пьеса Николая Васильевича Гоголя «Ревизор» очень во многом новаторская комедия. Отсутствует традиционная экспозиция, отсутствует традиционная завязка. Зато присутствуют две развязки. Отсутствует положительный герой, к которому так привык читатель. Но самое главное, как мне кажется, заключается в том, что Николай Васильевич Гоголь смог окончательно сложить жанр, который мы теперь называем «общественная комедия». И термин, собственно говоря, «общественная комедия» принадлежит Николаю Васильевичу Гоголю. Приезжает ревизор, и чиновники начинают испытывать панический страх. Одно с другим не очень-то связано. Ну и, наконец, самая главная и загадочная особенность гоголевской пьесы – это поведение ее главного героя – Хлестакова. Гоголь специально пишет текст, который называется «Предуведомление для тех, которые пожелают сыграть» и так далее, и так далее. Гоголь профессионально дает рекомендации актерам, как играть те или иные роли. Особенность поведения Хлестакова состоит в том, что он сам верит в то, что говорит. Его случайно принимают за ревизора, и он входит в раж. Мы говорим «хлестаковщина». Это нарицательное слово. Это слово, которое обозначает некий азарт человека, который готов выдать себя за кого угодно. Мы помним, что он из Пушкина «На дружеской ноге», и он написал роман «Юрий Милославский», а не «Господин Загоскин». Да, это действительно человек, который начинает врать все более интенсивно, все более увлеченно по мере развития действия. Вот в чем парадокс. Пораженные страхом чиновники верят всей этой лжи. Один раз меня приняли за главнокомандующего. Солдаты выскочили с гаубвахты и сделали ружье. А после уже офицер, который мне очень знаком, но говорит, братец, мы тебя совершенно приняли за главок. За главок. За главокандывающего. Скажите так, а? Совсем другая картина была, если бы настоящий ревизор приехал в какой-то подлинный город. Мы видели бы, как ревизор со строгой усмешкой или с назидательными жестами разоблачает взяточничество, разоблачает те или иные порохи. Здесь совсем другая картина. Чем больше завирается Хлестаков, тем больший ужас охватывает чиновников. Нам нужно бы кое-что предпринять. А что? Ну, известно что. Подсунуть? Ну, да хоть подсунуть. Опасно, черт возьми, раскричиться, ведь государственный человек. Это абсолютно удивительное, странное свойство гоголевского комизма. И оно нас отсылает, между прочим, к первому сборнику Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Мы помним, что в «Сорочинской ярмарке» и в других повестях, которые входят в этот цикл, не только фантастическое и реальное перемешаны, но и смешное и трагическое. Одно от другого отделить нельзя. Здесь абсолютно та же странная смесь, которая обозначает особую природу гоголевского комизма. Гоголь, говорят, комический писатель. Но комизм его таит в себе секрет. Гоголь как-то сказал, что актеры не умеют лгать. Кажется, утверждение парадоксальное. Уж кто-кто, актеры, да и не только актеры, лгать умеют. Но Гоголь имел в виду другое. Он говорил, что лгать – это значит говорить неправду, но таким тоном, как будто бы это была истина. И вот это парадоксальное противоречие лежит в основе многих гоголевских характеров, а также в основе его произведений в целом. Вспомним Хлестакова. Ведь будь на месте Хлестакова какой-нибудь мошенник, который бы лгал с целью, с определенным умыслом, то городничий его бы раскусил. Но Хлестаков лжет действительно искренне. Он сам верит в то, что он говорит, и он ввергает в пучину недоразумений, обмана Городничева и всю компанию его. Можете себе представить, господа, 35 тысяч одних курьеров. Каково положение? Пьеса Гоголя завершается знаменитой немой сценой. Все застывают в ужасе при известии о том, что настоящий ревизор только еще посетит город. Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе. Он остановился в гостинице. Что значит эта немая сцена? Это загадка. Очень много мнений на этот счет было, и, пожалуй, главный смысл этой сцены – незавершенность, недоговоренность. И эта недоговоренность – это странная неясность, которая возникает в финале гоголевской пьесы, имеет прямую связь с символикой. А символика, или, иначе говоря, символизм – это одна из неотъемлемых особенностей драматургии Гоголя и, в частности, пьесы «Ревизор». Конечно, «Ревизор» — это прежде всего смешная комедия. Во вторую очередь, это комедия социальных характеристик. Но Гоголь настаивал на том, что в комедии есть и глубокий символический подтекст. Так город, в который попадает Хлестаков, олицетворяет собою человеческую душу. Персонажи, которых Хлестаков здесь встречает, олицетворяют собою человеческие страсти. Сам Хлестаков символизирует ложную светскую совесть. А тот ревизор, который является в конце комедии, настоящий ревизор, есть истинная человеческая совесть, ждущая каждого за дверями гроба. 30-е годы, годы, когда появились петербургские повести и ревизор, это вершинная эпоха творчества Гоголя. Затем начинаются уже совсем другие времена. Гоголь сталкивается с трудностями. Гоголь воспринимается уже как трагическая фигура. А вот в 30-е годы это преемник Пушкина. Это главный русский писатель. Это писатель, который представляет собой ориентир для всей русской литературы.